Шел третий день операции. Генерал Обухов прислал донесение о том, что передовые отряды его корпуса прорвались к Даугаве, а Белобородов доложил о выходе передовых частей своей армии к городу Балдане. Приложив линейку к карте, начальник оперативного управления генерал Бобков удовлетворенно заявил: «Неплохие результаты. За три дня войска продвинулись почти на 50 километров. Надо бы поздравить Обухова и Васильева. Их корпуса все время впереди. Просто молодцы». «Молодцы не только они», — заметил Курасов. «Замечательно поработали летчики, расчищая войскам путь. Больше 5000 вылетов за три дня и около 2200 бомбометаний по противнику. Это итог прекрасный». И действительно, Третья воздушная армия господствовала в небе Западной Латвии и Литвы. Только в первый день наступления истребители сбили в воздушных боях 67 самолетов врага. Результаты были, безусловно, неплохими, особенно если принять во внимание то, что войска 2-го и 3-го прибалтийских фронтов три дня вели бои лишь в пределах главной полосы обороны противника. Войска же нашего фронта успешно прорвали оборону врага и к исходу третьего дня наступления продвинулись, как уже упоминалось выше, до 50 километров, угрожая перерезать коммуникации, ведущие в Восточную Пруссию. Враг вынужден был начать отвод группы Нарва из Эстонии и левого крыла 18-й армии из района озера Вырцярве с целью усиления своей группировки под Ригой. Стремясь облегчить положение войск южнее Риги, противник 16 сентября нанес два сильных контрудара в районе юго-западнее Добеле и из района северо-западнее Балдане под Ригой, но успеха не добился. Итак, до Риги нам было, как говорится, рукой подать. Но именно в это время наши предположения о том, что противник в ближайшие дни снова нанесет контрудар, начали оправдываться. Первым тревогу забил генерал Чистяков. Он сообщил, что до 300 танков и штурмовых орудий атакуют его войска в районе Добеля, сосредоточив их на 12-километровом участке. Начались атаки и на левом фланге 51-й армии. Таким образом, Гитлер снова двинул войска 3-й танковой армии на помощь рижской группировке. В этой обстановке начинать наступление силами 51-й и 5-й гвардейской танковой армий было явно нецелесообразно. И мы, получив одобрение Ставки, приняли решение пока отложить переход в наступление. К концу дня выяснилось, что войска 6-й гвардейской армии устояли. Фашистским танковым дивизиям удалось продвинуться лишь на 4-5 километров, оплатив этот мизерный успех потерей 60 танков и штурмовых орудий. И снова потекли донесения о героизме наших солдат и офицеров, стоявших насмерть на пути фашистской танковой армады. На следующий день генерал Чистяков прислал захваченный при разгроме одного немецкого штаба приказ генерала Шернера, в котором тот требовал от своих командиров держаться до последнего солдата и не сдавать без боя ни одной позиции, расстреливать на месте каждого солдата, обнаруженного в тылу. Эти меры Шернера еще более усилили сопротивление фашистских полчищ в обороне и настойчивость в контратаках. Это ощущалось и другими прибалтийскими фронтами. Командующие генералы Еременко и Масленников сообщили, что их войска не смогли прорвать первую полосу вражеской обороны. В связи с этим маршал Василевский настоятельно требовал ускорить выход 43-й и 4-й ударной армий нашего фронта к Риге. Но стрелковые корпуса 43-й армии натолкнулись на упорное сопротивление немцев в районе Иицавы и Балдани. Лишь 18 сентября войскам Белобородова удалось овладеть этим мощным узлом фашистской обороны. Прорыв 3-го гвардейского мехкорпуса к реке Даугава вынудил гитлеровские части, упорно оборонявшиеся в полосе действий 4-й ударной армии, начать частичный отход на северо-запад. Генерал Малышев доложил об освобождении городов Яунлгава, Вецмуйжа и станции Миса, что на железной дороге Елгова-Крустишпилс. Войска обеих наших армий еще больше приблизились к Риге. Штабу фронта приходилось теперь направлять свои усилия не только на руководство наступлением под Ригой, но и на отражение контрудара в районе Добели. Шернер продолжал попытки отсечь главные силы 51-й армии. Он рассчитывал на худой конец сковать остальные силы 1-го Прибалтийского и не допустить, чтобы они помогли армиям генералов Малышева и Белобородова в разгроме рижской группировки и в освобождении Риги. И пока что танковым дивизиям противника удавалось достигнуть этой цели. Обстановка стала накаляться и на юго-восточных подступах к Риге. Ослабив свои силы, оборонявшиеся перед другими прибалтийскими фронтами, Шернер сколотил, наконец, новую мощную ударную группировку южнее Риги. Об этом успел нас предупредить генерал Попивин, а партизаны подтвердили данные воздушной разведки. Поэтому донесения генералов Белобородова и Обухова о том, что их части отражают яростные контратаки крупных сил противника, не застали нас врасплох. Мы успели нацелить войска на отражение этого контрудара, а воздушная армия уже активно бомбила и штурмовала сосредоточившиеся дивизии противника. Впоследствии было установлено, что в районе Риги Шернеру удалось сгруппировать около 12 дивизий, в их числе две танковые. В районе Балдене по передовым соединениям 43-й армии удар нанесли две танковые и 4 пехотные дивизии. В связи с этим продвижение на Ригу резко застопорилось. Надо было прежде всего отразить контрудар. Во всяком случае, в первый день наши дивизии устояли. 19 сентября меня по телефону ВЧ вызвал Сталин. Я доложил ему о ходе наступления 43-й и 4-й ударной армии, подчеркнув при этом, что резко усилилось сопротивление противника на подступах к Риге. Верховный похвалил войска фронта за успешные действия и предложил немедленно передать в генеральный штаб данные об отличившихся. Заканчивая разговор, Сталин сказал: «К сожалению, Еременко и Масленников пока что слабо помогает наступлению войск вашего фронта. Мы потребовали от них, возможно, быстрее завершить прорыв обороны противника, чтобы затем развернуть решительное наступление в направлении Риги. Полагаем, что они с этой задачей справятся, и вам легче будет разделаться с противостоящей группировкой немцев. Желаю вам успеха». Вечером мы с волнением слушали по радио приказ Верховного главнокомандующего, в котором он благодарил войска 1-го Прибалтийского фронта за достигнутые в ходе сентябрьского наступления успехи. Столица салютовала нам 20 артиллерийскими залпами. Трудно описать ликование воинов 4-й ударной и 43-й армии, а также 3-го гвардейского мехкорпуса, когда им объявили этот приказ. Благодарность верховного главнокомандующего вызвала у всех огромное воодушевление и прилив сил. Я еще раз убедился, сколь высоким было моральное воздействие таких приказов на бойцов и командиров. Вскоре мы с удовлетворением отметили, что противник с каждым днем выдыхается. На подступах к Риге наши части отбили все атаки войск Шернера, а на некоторых участках даже отбросили их. Особенно яростным контратакам подвергались бригады мехкорпуса Обухова и стрелковые дивизии генерала Васильева, которые оказались на острие клина. Теперь трудно было определить, кто наступает, а кто обороняется. Если на одном участке фашистам приходилось обороняться, то на других наши войска вынуждены были отбивать контратаки. Но мы стремились любой ценой удержать инициативу. Обухов в эти напряженные дни доносил о том, что в связи с отставанием стрелковых дивизий его бригадам приходится вести бой, имея в своем тылу части противника. Однако отойти к основному ядру 43-й армии он отказался. Обухов никогда не боялся окружения. Он блестяще владел искусством маневрирования и не терялся, когда оказывался в отрыве от главных сил. Мы настойчиво добивались, чтобы Белобородов соединился с 3-м гвардейским мехкорпусом, и он 22 сентября с радостью доложил мне, что, отразив в течение 2 дней 15 контратак, его соединения выбили фашистов из города Балдане и вышли на подступы к Кекове. С мехкорпусом Обухова они вошли в непосредственное соприкосновение. До Риги оставалось всего 16 километров. Но они были самыми трудными. Шернер отнюдь не прекратил попыток повернуть наши войска вспять. К вечеру 22 сентября выяснилось, что крупные силы вражеской пехоты при поддержке танков снова контратаковали наши части, ворвавшиеся в Балдане. Шернер явно стремился ударом во фланг отрезать дивизии, прорвавшиеся на Кекову. Но генерал Попивин сорвал осуществление этого замысла. По противнику были нанесены мощные удары бомбардировщиков и штурмовиков. Белобородов сообщил мне: «Мы восхищены боевой работой авиации». На следующий день от пленных офицеров стало известно, что Гитлер подчинил и 3-ю танковую армию Шернеру. Отныне ему будет легче координировать действия обеих группировок войск, наносивших контрудар с запада и южнее Риги. Но гитлеровцы не могли, естественно, быть сильными везде. Укрепляя группировку войск южнее Риги, Шернер постепенно ослаблял оборону восточнее ее. Это сразу же сказалось на положении 2-го и 3-го прибалтийских фронтов, которые возобновили продвижение к столице Латвии. В сложившейся обстановке войска Ленинградского фронта при поддержке сил Балтийского флота перешли в наступление и вскоре освободили Таллин, столицу Эстонии. Войска 3-го Прибалтийского фронта 23 сентября начали преследование 18-й немецкой армии, поспешно отходившей на рубеж Сигулда, подготовленной в 60-80 километрах от Риги. 22 сентября преодолел оборону противника и 2-й Прибалтийский фронт. Но 27 сентября войска обоих фронтов были остановлены врагом на рубеже Сигулда. Во второй половине сентября из собранных нашей разведкой данных стало очевидно, что в район Риги постепенно стянуты почти все силы 16-й и 18-й немецких армий. Характерно, что даже те дивизии, которые Шернеру удалось эвакуировать из Эстонии морем, он высаживал в районе Риги. К тому же большая часть сил 3-й танковой армии, располагавшей значительным количеством танков, оказалась в районе к северо-западу и западу от Елговы, по-видимому, с единственной целью не допустить прорыва армий Крейзера и Вольского к Рижскому заливу. Таким образом, в результате сосредоточения всех сил для удержания Риги, направление на Мемель, Клайпеду, оказалось заметно ослабленным. Всего здесь мы насчитали не более 8 дивизий. Примерно к 20 сентября ударная группировка 3-й танковой армии в бесплодных атаках против левого фланга 51-й армии и примыкавших к ней с юга дивизии 6-й гвардейской потеряла большое количество танков и личного состава. Она была обескровлена и отказалась от активных действий. В связи с этим сложились, наконец, более благоприятные, чем раньше, условия для перехода в наступление 5-й гвардейской танковой и 51-й армии с целью прорыва к Рижскому заливу. Поэтому 23 сентября я с группой генералов и офицеров фронтового управления выехал в район Елговы, чтобы с утра следующего дня начать непосредственное руководство действиями этих войск. Однако не успел я еще добраться до своего ВПУ, подготовленного на этом направлении, как было получено срочное приказание Ставки наступление силами 5-й гвардейской танковой и 51-й армии не начинать. Ставка на этот раз удивительно точно уловила самый удобный момент для внезапного маневра главными силами нашего фронта с целью наступления на новом, ставшем к тому времени наиболее выгодным для нас направлении. Мы в военном совете фронта сразу же оценили всю целесообразность этого действительно мудрого решения. Утром 24 сентября была получена новая директива Ставки Верховного Главнокомандования о переносе главного удара нашего фронта с Рижского направления на Мемельское с тем, чтобы отсечь группу армий «Север» от Восточной Пруссии. Это был приказ о проведении Мемельской операции, которое суждено было стать решающей в ходе всей прибалтийской стратегической наступательной операции, ибо в ее ходе группа армий «Север» была окончательно и навсегда отсечена от Восточной Пруссии, а враг был принужден в пожарном порядке эвакуировать свои войска из Риги и всего прилегающего к столице Латвии района, не говоря уже об Эстонии. Конкретно нашему фронту упомянутой директивой предписывалось быстро и скрытно перегруппировать все свои силы с Рижского направления на Мемельское, создать в районе Шауляя сильную ударную группировку для нанесения мощного удара по фашистским войскам, оборонявшимся на этом направлении, с целью разгрома их, прорыва к побережью Балтийского моря и отсечение всей группы армий «Север» от Восточной Пруссии. Ближайшей нашей задачей был прорыв первой и второй полосы обороны и выход на линию городов Тиркшляй, Плунге, Шилали, Таураге. Затем предстояло выйти к Балтийскому морю от Паланги до устья Немана. Всю операцию надлежало завершить в 10-11 суток, а ее подготовку в течение 6 суток. Это был слишком малый срок, поскольку переход в наступление на новом направлении был связан с огромной перегруппировкой войск фронта. Но надо было постараться уложиться в него, чтобы противник не успел осуществить контрманевр. Правда, мы рассчитывали, что фашистскому командованию будет нелегко своевременно осуществить переброску крупных сил из района Риги для уплотнения своей относительно слабой обороны на Клайпедском направлении, поскольку войскам 2-го и 3-го прибалтийских фронтов Ставка в это же время поставила задачу, продолжая наступление на Рижском направлении, освободить столицу Латвии и очистить побережье Балтийского моря до порта Лиепая. 25 сентября мы уже всесторонне обдумывали замысел новой наступательной операции. Необходимость наступать на двух расходящихся направлениях, на северо-запад и на юго-запад, вынудило меня принять решение нанести два удара. Главный западней Шауляя на 19-километровом участке с целью выхода основной группировки войск фронта в район Клайпеды и вспомогательный юго-западней Шауляя на 12-километровом участке с целью, возможно, быстрее отбросить войска противника за реку Неман и в ее нижнем течении. Но этот замысел вызвал отрицательное отношение со стороны начальника штаба фронта. Генерал Курасов со свойственной ему логичностью доказывал, что прорыв на двух участках ведет к распылению сил и средств фронта. Неудивительно, что на его сторону встал и член военного совета генерал Леонов. Пришлось настойчиво убеждать их, что нанесение двух ударов при наличии у нас достаточных сил позволяло не только расчленить войска противника, но и одновременно повести наступление как на Клайпеду, так и в сторону Восточной Пруссии. Такое построение операции, кроме того, облегчало участие в ней и 39-й армии 3-го Белорусского фронта, которая должна была из района Расиняя наступать на Таураге и далее на Тильзит, Советск. В конце концов, начальник штаба и член военного совета согласились со мной. Главный удар по принятому решению должны были нанести 6-я гвардейская, 43-я, 51-я и 5-я гвардейской танковой армии, вспомогательный 2-я гвардейская армия и 1-й танковый корпус во взаимодействии с 39-й армией 3-го Белорусского фронта. На направлении главного удара, то есть на участке шириной всего 18-20 километров, мы решили сосредоточить около половины всех сил и средств фронта. На каждый километр прорыва выделялось в среднем 180-200 орудий и минометов, 30-50 танков и самоходных артиллерийских установок. Это при умелой организации наступления должно было обеспечить успех. Большую часть времени заняли у нас передислокация и сосредоточение войск главной ударной группировки фронта и их подготовка к переходу в наступление на Клайпедском направлении. В результате тщательной оценки сил фронта и их возможностей были определены конкретные задачи армии. 6-я гвардейская должна была вступить в сражение в составе 2-го, 22-го, 23-го гвардейских и 103-го стрелковых корпусов, входивших в нее еще с начала операции «Багратион» и приданного армии 19-го танкового корпуса. Перед этой армией была поставлена задача прорвать оборону на 10-километровом участке и, нанося главный удар в общем направлении на Тельчай, Кальвария, за 4-5 дней наступления овладеть рубежом Тиркшляй, Кальвария, Плунге. 43-й армии предстояло участвовать в наступлении, имея в своем составе 1-й, 19-й, 90-й и 92-й стрелковые корпуса. Ей надлежало прорвать оборону на 9-километровом участке и, нанося главный удар в общем направлении на Ретавас, Клайпеда, во взаимодействии с остальными силами фронта, разгромить противника западней Шауляя и за 4-5 дней наступления овладеть рубежом Плунги-Леги. Вторая гвардейская армия вступала в сражение в составе 4 стрелковых 11-й, 13-й гвардейские, 44-й и 54-й и 1-го танкового корпуса. Она имела задачу прорвать оборону на самостоятельном 12-километровом участке юго-западнее Шауляя и, нанося главный удар в общем направлении на Кельме-Шилале во взаимодействии с 43-й и 39-й армиями, разгромить шауляйско-кельмскую группировку противника и на 4-й-5-й день наступления овладеть рубежом Леги-Шилали-Таураги. Таковы были задачи армии первого эшелона. Из объединения второго эшелона первой определилась задача 5-й гвардейской танковой армии. Мы решили ввести ее в сражение в первый же день наступления на стыке 6-й гвардейской и 43-й армии для развития успеха в направлении на Жороны-Клайпеда. Предполагалось, что уже к концу второго дня наступления ее корпуса должны углубиться на 60 километров, а в дальнейшем прорваться к Балтийскому морю на рубеже Паланга-Клайпеда. 4-й ударной и 51-й армиям были поначалу поставлены задачи высвободить войска 6-й гвардейской и 43-й армии, приняв от них занимаемые ими рубежи, а затем сдать свои полосы обороны войскам 2-го Прибалтийского фронта и сосредоточиться в тыловых районах, которые мы выбрали севернее Шауляя. В составе 4-й ударной армии оставались 14-й, 60-й, 83-й и 84-й стрелковые корпуса. 51-я армия сохраняла в своем составе 1-й гвардейский, 10-й и 63-й стрелковые корпуса, силами которых она отражала августовский контрудар фашистских танковых дивизий. В нашем резерве мы решили оставить 3-й гвардейский мехкорпус генерала Обухова, которому пришлось столько вынести в предыдущих боях, что возникла острая необходимость в его пополнении.